Глава 47. Богословская история учения о воплощении. Человеческая и божественная натура Христа. Вражда между патриархами Александрийским и Константинопольским. Святой Кирилл и Несторий. Третий Вселенский собор в Эфесе. Евтихиева ересь. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне. Гражданские и церковные раздоры. Религиозная нетерпимость Юстиниана. Три главы. Споры с монофилитами. Положение восточных школ. Первое. Несториане. Второе. Яковиты. Третье. Марониты. Четвертое. Армяне. Пятое. Копты и абиссинцы. 412-1632 годы нашей эры. После искоренения язычества христиане могли бы наслаждаться в мире и благочестии победой, которая оставила их без соперников. Но в их среде еще не иссяк источник раздоров, и они позаботились не только об исполнении правил, преподанных основателем их религии, сколько об исследовании его свойств. Я уже имел случай заметить, что вслед за спорами о Троице возникли споры о воплощении, которые были не менее первых позорны для церкви и пагубны для государства, но были еще более мелочны в своем происхождении и более живучи в своих последствиях. Я намереваюсь описать в этой главе 250-летнюю религиозную борьбу, обрисовать церковный и политический раскол, созданный восточными школами, и предпослать их шумным или кровавым распрям скромное исследование учений первобытной церкви. Первое. Из похвальной заботливости о чести первых новообращенных христиане питали соответственную их надеждам и желаниям уверенность, что евиониты, или по меньшей мере назареи, отличались от них только своей упорной привязанностью к обрядам Моисеевой религии. Церкви этих сектантов исчезли. Их книги были преданы забвению. Их скромная свобода давала простор их религиозным мнениям, а усердие или благоразумие трех столетий могло отливать в различные формы их неустановившиеся верования. Однако же даже самая снисходительная критика должна отказать им в каких-либо понятиях о настоящей и врожденной божественности Христа. Так как они воспитаны в школе иудейских пророчеств и предрассудков, то их никогда не учили заходить в своих надеждах далее ожидания, что появится Мессия с человеческой натурой и с мирскими целями. Хотя у них и достало мужества на то, чтобы приветствовать их царя, когда он появился перед ними под видом плебея, но по грубости своих понятий они не были способны распознать их Бога, старательно скрывшего свою божественную натуру под именем и личностью простого смертного. Товарищи Иисуса Назарецкого обходились с ним как с другом и соотечественником. И, судя по всем проявлениям его умственной и животной жизни, можно было полагать, что он принадлежит к одному с ними разряду существ. Его развитие от детского возраста до юношества и до возмужалости выражалось в постепенном увеличении роста и мудрости. И после мучительной душевной и телесной агонии он испустил дух на кресте. Он жил и умер для пользы человечества. Но жизнь и смерть Сократа также были посвящены делу религии и справедливости. И хотя стоик или герой мог бы относиться с пренебрежением к скромным добродетелям Иисуса, слезы, которые этот последний проливал над судьбой своего друга и своей страны, могут считаться за самое несомненное доказательство его человеколюбия. Евангельские чудеса не могли удивлять народ, упорно веривший в более блестящие чудеса книг Моисеевых. Древние пророки исцеляли недуги, воскрешали мертвых, разделяли моря на две части, останавливали солнце и подымались на небеса на огненной колеснице. А на метафорическом языке евреев название Сына Божия могло быть дано святому и мученику. Однако в неполных верованиях назареев и евионитов заметны лишь слабые следы различия между еретиками, полагавшими, что рождение Христа совершилось согласно с общими законами природы, и менее преступными раскольниками, чтившими девственность его матери и устранявшими участие земного отца. Неверие первых находило для себя опору в видимых подробностях его рождения, в законном бракосочетании его мнимых родителей Иосифа и Марии, и в предъявлении его прав на царство Давида и на наследие Иуды, основанных на родстве по прямой линии. Но тайная и достоверная история была изложена в нескольких копиях Евангелия святого Матфея, которое эти сектанты долго сохраняли в еврейском подлиннике как единственное свидетельство в пользу их верований. Естественные подозрения мужа, сознававшего свое собственное целомудрие, были рассеяны уверением, полученным во сне, что беременность его супруги была делом Святого Духа. А так как историк не мог быть личным свидетелем этого семейного чуда, совершившегося на далеком от него расстоянии, то он, должно быть, внимал тому же голосу, который подсказал Исаис, будущее зачатие девы. Сын девы, рожденный неисповедимым действием Святого Духа, был созданием беспримерным или не имевшим себе подобных, и во всех своих душевных и телесных атрибутах был выше потомков Адама. С тех пор, как иудеи познакомились с греческой или халдейской философией, они стали верить в предсуществование, переселение и бессмертие душ. А в оправдание провидения предполагали, что душу запирали в ее земной тюрьме для того, чтобы она очистилась от нравственной грязи, которая запятнала себя в своем прежнем положении. Но степени и нравственной чистоты, и нравственной испорченности почти неизмеримы. Можно было основательно предполагать, что в сыне, рожденном от Марии и от Святого Духа, жила самая возвышенная и самая добродетельная человеческая душа, что его унижение было добровольное, и что его миссия имела целью искупить не его собственные грехи, а грехи всего мира. По возвращении на свои родные небеса он был награжден за свое повиновение тем вечным царствием Мессии, которое неясно предвещали пророки в материальном виде мира, завоевания и земного владычества. Всемогущество Божие могло расширить человеческие способности Христа до такого размера, который соответствовал бы небесному сану. На языке древних титул Бога не был исключительным достоянием Верховного Отца и несравненный исполнитель Его воли. Его единородный Сын мог без самонадеянности требовать от подвластного Ему мира религиозного, хотя и второстепенного поклонения.